«Отвернуться?» — мелькнуло в голове. Егор даже приостановил коня. И сразу вставали в глазах Федя, Кузьма, Яша Горячий, Пронька, Сергей Федорович, Мария, сын Ванька. Он почти физически кожей ощутил на себе их проклятие. Тронул коня. Гнали они его от себя все дальше и дальше. Сидели на берегу у кузницы. Федя подбирал с земли камешки, клал на ладонь и указательным пальцем другой руки сшибал их в воду. Кузьма задумчиво следил за полетом каждого камешка от начала, когда Федя прицеливался к нему пальцем, до конца, когда камешек беззвучно исчезал в кипящей воде. Из-за гор вставало огромное солнце. Тайга за рекой дымилась туманами. Новый день начинал свой извечный путь по земле. «Да, Федор», — заговорил Кузьма, — «вот как все вышло. В голове прямо мешанина какая-то. Душу сейчас надрывать тоже без толку». Федя вытер ладони штанину. «Вот Егорка ушел, это да, это шибко обидно. Егор, может, найдется, а они-то никогда уж. Знамо дело», — согласился Федя. «Понимаешь, не могу поверить, что их нету. Марии, дяди Васи. Забыться бы как-нибудь». Кузьма лег на спину, закинул руки за голову. «Как забудешься? И школа. Строили, строили. Теперь все сначала». Федя ничего не сказал на это. Ревет беспокойная баклань, прыгает в камнях, торопится куда-то, чтобы умереть, породив новую большую реку. Кузьма закрыл глаза. Слыхал старик-то Любавин давеча. «Недолго, — говорит, — по земле походите. Может, так и будет? Кто ее знает?» Помолчав, Федя положил руку Кузьме на плечо. «Не горюй, брат. Я так считаю, — поторопился он. Еще походим. Ну и рука у тебя, Федор, железная какая-то. До сих пор не пойму, как они тогда побили тебя, Макар-то, с теми». Федор смущенно кашлянул. «Что меня побили, это полбеды. Хуже будет, когда я побью». И рука его, могучая рука кузнеца, притронулась к худому плечу городского парня. «Свело же это что-то, этих непохожих людей. Жизнь. Большая она. Черт возьми». Книга вторая. Ехали вместе шестеро. Четыре парня и две девушки. Девушки были прехорошенькие, хохотушки, всему удивлялись. Трое парней держались солидно, только очень много острили. Четвертый же был все время как-то на отшибе. Молчал. Он был старше всех и победнее одет. И вещичек с собой вез мало. Небольшой потрепанный чемоданишко и демисезонное серое пальто. Когда знакомились в Москве, этот молчаливый, подавая крупную рабочую руку, говорил кратко. «Иван, вы какой кончили?» — спросили его. Три других парня и девушки окончили разные вузы и ехали по распределению в Сибирь. Иван отрицательно качнул головой и сказал: «Я случайно с вами. Вообще-то туда же, но это... я шофер просто». «Но вы по путевке?» «Да». Парень нахмурился и отошел в сторонку. И всю дорогу потом молчал, чем очень удивлял девушек. Он подолгу смотрел в окно, много курил. Когда его спрашивали о чем-нибудь, он охотно отвечал, только как-то путался в словах, наверное, злился на себя за это, хмурился и уходил совсем из купе. Один раз он выпил в вагоне-ресторане, пришел в купе, сел, положил на колени громадные руки свои, оглядел всех красивыми задумчивыми глазами, улыбнулся. «Что, братцы, закурим, что ли?» Все с удовольствием поднесли три портсигара, хотели, чтобы он разговорился наконец. Он был человек загадочный, а загадочных сперва уважают, а потом уже любят или презирают, смотря по тому, чем обернется эта загадочность. Все время